Голубая тетрадь. Среда, 13 ноября. Прав ли я, придавая такую важность тому, что произошло? Да и можно ли всерьез утверждать, будто что-то произошло? Так, случайная встреча на улице. Незнакомая пара в парижской толпе. Я взглянул на них, а не на меня. Однако за три дня, что прошли с тех пор, настроение мое изменилось, и решение, которое я считал окончательным, больше не кажется мне таковым. Нет, воспоминания о нем не тревожат, не волнуют меня. Я всего лишь один из многих, один из тысяч, миллионов других людей, что живут, рождаются и умирают в ту самую минуту, когда я пишу эти строки, не говоря же о сотнях миллиардов мне подобных, что ходили по той же земле, дышали тем же воздухом, также наблюдали смену времен года. Я в любом случае взялся бы за перо, но до последнего воскресенья полагал, что это будет письмо, возможно, довольно длинное и никому не адресованное. Мне ведь некому его послать. Однако вчера, закрыв лавку, я зашел в пищебумажный магазин напротив за школьной тетрадкой. Мне предложили на выбор голубые, розовые, зеленые и желтые. Я выбрал голубую, конечно, потому что в воскресенье часа в три увидел кусочек неба сквозь просвет в облаках, образовавшийся над Пантеоном. По тону мое письмо отличалось бы от того, что я собираюсь писать теперь. Правда, я не знаю, каким станет этот тон завтра, в следующие дни, в следующие недели, потому что предвижу, это может затянуться надолго и без передышек не обойтись. В субботу решение было принято. Я ждал конца спокойно, невозмутимо, даже иронически. Иначе не скажешь. Ирония все равно просочилась бы в письмо. Я раздумывал, как начать. Я, Феликс Алар, 48 лет, проживающий в доме номер 3 по улице Аркебузиров, 3-й округ Парижа. Интересно, добавил бы я, как в завещании, в здравом уме и твердой памяти. За здравый ум ручаюсь, хоть мне и неизвестно, что творится в мозгу других, и потому трудно судить, что здраво, а что нет. В таком тоне я и намеревался продолжать. Легко, с проскальзывающей кое-где ноткой сарказма, того сарказма, что направлен на меня самого, а не на других. И вот теперь, неторопливо исписывая первую страницу этой тетради, я, как обычно, спокоен, неопределенно улыбаюсь, но не могу сказать, что совсем не волнуюсь. Из-за воскресной встречи? Возможно. Лучше всего вкратце описать тот день. Проснулся я по обыкновению в 6 утра, еще затемно. Как и в другие дни, стоило мне протянуть руку к выключателю, бип, лежавший поверх одеяла в ногах кровати, пополз, виляя обрубком хвоста вдоль моего тела, и, добравшись до моего лица, несколько раз радостно тявкнул. Потом мы поболтали. Когда я говорю «поболтали», разумеется, бип, как и все собаки, не умеет говорить. Говорю я, а он отвечает на свой манер. Вдосталь насладившись нашими утренними излияниями, он потихоньку стаскивает с меня одеяло, а затем спрыгивает на пол. Я влез в халат, сунул ноги в сандалии и направился к двери. Знаю, для большинства людей все эти действия, повторяемые изо дня в день, в один и тот же час, ничем не примечательны. Они обретают ритуальную важность лишь для одинокого человека с собакой, особенно если он, взвесив все за и против, по зрелом размышлении, решил уйти из жизни. Знавал я и другие привычки, другой ритуал. Когда-то по утрам меня будил запах кофе и шаги матери в кухне, потом будильник, потом тепло женского тела и его прикосновение к моему телу. Мой сон нарушался и хныканьем младенца, и топотанием ребенка в соседней комнате. Позднее. Но, продолжая я в том же духе, мне никогда не кончить. и может создаться впечатление, будто я о чем-то жалею. Спешу уверить, ни о чем я не жалею. Равно как не испытываю ни малейшего стыда, хоть это признание кое-кого и возмутит. То, что я говорю, верно на данную минуту. О чем я буду думать завтра, а уж тем более, каков будет итог моих размышлений, если он вообще будет, предвидеть не берусь. Да разве неотвратимый итог не один и тот же для всех? Бип бежал впереди меня по старой, ненавощенной лестнице из плохо оструганных серых досок. От улицы нас отделяли два лестничных пролета в пустом доме. Эмалевая табличка на втором этаже указывала, что здесь располагается мастерская искусственных цветов, где в будни трудятся девушки. На первом же этаже магазин, оптовая продажа плащей, изготовляемых где-то под Монлюсоном. Ни привратницы, ни других жильцов. Каждый день, начиная с 6 вечера и все воскресенья, мы с Бимом одни. Снимаю цепочку, отодвигаю задвижку, поворачиваю массивный ключ, который всегда торчит в замке. Когда дверь открывается настолько, чтобы мог протиснуться Бип, он бросается наружу и мчится к противоположному дому, на углу которого останавливается и задирает лапу. Прошел дождь, не сильный. Его хватило только на то, чтобы вычернить мостовые и напоить влагой предрассветные часы. Я остаюсь на пороге. Закуриваю. У меня в халате всегда лежат спички и сигареты. В голове пусто. Взгляд сквозит по предметам, ни на чем не задерживаясь. Мы с Бибом. Фонарь на углу, да пара других фонарей составляем часть уличного пейзажа. Улица Аркебузиров отличается от других улиц. Прежде всего тем, что образует прямой угол. Берет разбег у бульвара Бомарше, через сотни метров, именно там, где я живу, останавливается, а затем, круто повернув, тянется до улицы Сен-Клод и утыкается в дома. На улице Сен-Клод стоит церковь Причастия, откуда до моего слуха доносится колокольный звон. Вернее, доносился бы, если бы я не перестал его замечать. Бип кружит неподалеку от дома, обнюхивает помойки, шины грузовиков. Оставив дверь приоткрытой, я медленно поднимаюсь к себе и распахиваю ставни, после чего зажигаю газовую плитку и ставлю на огонь воду. Вот уже 8, первые 2 года без Биба, как все совершается заведенным порядком. И этим утром я в миллионный раз проделываю привычные действия. В крошечной туалетной комнате с покатом, как и во всей квартире, потолком, причесываюсь перед зеркалом, где отражается электрическая лампочка. Мои поредевшие волосы приобрели цвет, к которому я никак не привыкну. Они перестали быть русыми, но и не сделались серебристо-седыми и шелковистыми, как у людей моего возраста. Они того же неопределенного грязного цвета, что половые тряпки, долго бывшие в употреблении, и сквозь них просвечивает белая кожа. Интересно, испытывают ли другие, старея и смотрясь по утрам в зеркало, такое же удивление, как я? Я кажусь таким безобразным, что строю себе гримасу. Возможно, я никогда не был красавцем, однако добрую часть жизни взирал на свое отражение не только без содрогания, но и с тайным удовольствием. Я был высокий, сильный, крепкий, как все аллары. Стал ли я ниже? Похоже на то. Мое большое тело обрюзгло, лицо сделалось одутловатым, нездоровым, а собственные глаза напоминают мне глаза судака в рыбной лавке. Нет, пусть никто не думает, будто я жалуюсь. Я не оплакиваю свою судьбу, и было бы ошибкой предполагать, что я жалею о прошлом. Просто я не обманываю себя и способен, взглянув на свое отражение в зеркале, отчеканить: «Хорош, нечего сказать», а то и добавить: «Ты мне противен», причем беззлобно, без грусти и, конечно, без упрека в чей-либо адрес, в адрес судьбы или условий человеческого существования. Я уже давно принимаю все как есть. Слово «принимать» неточное, у меня не было выбора. А смиряться мне не по душе. Скажем так, я приспособился. А вот и вода закипела. Иду на кухню и малыми порциями через фильтр лью кипяток в кофеварку. Мне нет нужды подходить к окну, чтобы убедиться. Бип, обнюхав все, что требовалось обнюхать, важно возвращается к подъезду, дверь которого он откроет головой. После чего по привычке, выработавшейся в первые же дни, таким же манером закроет дверь и поднимется по лестнице. Шерсть у него влажная, пахнет он так, как всегда пахнет в дождливый утренний час. Он бросает взгляд на старую печь, где я не стал разжигать огонь. На улице тепло. Осенью и зимой я каждое воскресенье топлю печь углем, так как большую часть выходного мы проводим дома. В будни я развожу огонь только после работы, около половины седьмого вечера. Понимает ли Бип, что сегодня воскресный день? Удивляется ли тому, что это воскресенье не похоже на остальные? Вообще-то оно и для меня, и для него должно было стать последним. Я так решил несколько недель назад. Сперва я не намечал точные даты. По утрам, стоя вот так же перед зеркалом, а точнее во время бритья, говорил себе: «Когда я дойду до того, что...» В моем понимании это означало отсрочку в 2-3 месяца. Я знаю грань, которую мне не хотелось бы переходить, однако определить ее точно не так-то просто. Еще сегодня утром я думал, что, наконец, узнал о себе все. Нынче, старина Бип, мы отправимся на долгую прогулку. У нас с ним такая игра. Я как бы уверен, что он понимает мои слова и отвечает мне по-своему, конечно, помахивая хвостом, поводя ушами или выражением глаз. Слово «прогулка» ему хорошо знакомо. Он радуется, с задорным видом прохаживаясь взад-вперед. Я накрываю на стол, то есть стелю скатерть, сохраняя этим хоть какой-то декором, вернее, минимум достоинства. В слуховое окно видно, что небо успело посветлеть. Почти во всех домах по нашей улице размещаются склады или мастерские, жителей мало. В это утро они, должно быть, не торопятся вставать с постели. Автомобили редки даже на бульваре Бомарше. Погода такая, что за город не тянет. Наступает типичное ноябрьское воскресенье. Я сказал бы, день поминовения, если бы только он не прошел. Оно воскрешает в памяти кладбище в Пюто, запах хризантем, затем, годы спустя, прогулки по Булонскому лесу, рука малыша в моей руке. Трещит обертка сухарей. Бип ждет своей доли. Кофе пузырится от таблеток сахарина. Все тихо и так же серо, как небо. В тысячах других кухонь люди, как и я, сейчас завтракают, раздумывая, чем бы занять предстоящий воскресный день. Я-то знаю. Начать надо с необходимого, то есть с домашнего хозяйства. Им ведь никто, кроме меня, не занимается. Я мог бы на час-другой в день нанять приходящую прислугу. Мой бюджет от этого не пострадал бы. Особенно с тех пор, как я стал почти богат. Отчего я не делаю этого? Может быть, от того, что мне будет неприятно видеть, как посторонняя женщина трогает мои вещи и пусть даже совсем чуточку вмешивается в нашу с Бибом жизнь? Не уверен. Я, признаюсь, испытываю глубокое удовлетворение, убирая свою нору, как я именую свое жилье, наводя в ней чистоту и порядок, заправляя постель, вытирая пыль, моя мыльной водой красную плитку на кухне и в туалете и раз в неделю надраивая пол в спальне и кабинетике. Я уж не говорю о чудесном запахе воска. Бип наблюдает за мной, переходит с места на место, чтоб не мешать мне. Время от времени я что-нибудь, неважно, что ему говорю. Как и многие другие, я провел часть жизни бок о бок с женщиной. По вечерам и воскресными утрами, особенно до рождения детей, у нас выдавались такие же вот свободные часы. И я пытаюсь вспомнить, о чем мы могли говорить, но не нахожу ничего, что очень уж отличалось бы от моей беседы с Бибом. Он тоже по прошествии некоторого времени требует к себе внимания. Моя жена, как бы очнувшись, обычно спрашивала: «О чем ты думаешь?» Подозреваю, что ни разу не сказал ей правду. Не из желания соврать и что-то скрыть от нее, а потому что это было совершенно бессмысленно. Банальнейшая из мыслей и та цепляется за другие, за воспоминания о давнем или недавнем, за мимолетные впечатления. И я никогда не чувствовал себя в состоянии вдруг взять да и определить, о чем я думаю. Вот и сегодня, пытаясь восстановить в памяти тот воскресный день, такой еще близкий, я способен на это не больше, чем обычно. Опишу я вечером в среду. Я у себя в кабинетике, где натирал паркет в воскресенье утром, когда Бип решил, что настало время поиграть. Пишу я уже давно. Голове моей жарко от лампы. Пепельница полна окурков, по комнате плавает дым. Бип, лежа в моем кресле, притворяется, что спит, а когда думает, что я на него не смотрю, приоткрывает глаза. Чтобы быть точным и правдивым, надо бы припомнить все по минутам, окрасить, озвучить описанное, передать запахи и ритм происходящего. Занялся день. Как я и предполагал, он был мягких серых тонов, напоминающих цвет надгробия. Последнее сказано без какого-либо мрачного намека. Помню, Бип подошел к своей корзинке с игрушками, выбрал самую любимую, красный резиновый мячик, аккуратно взял его зубами и положил к моим ногам. «Поиграем?» И мы с четверть часа играли с ним, в то время как люди спешили к мессе. Я на четверть часа прервал свое повествование и опять-таки из-за Биба. Он удивлен, что я так долго не окликаю его, и ему приходится лежать в моем кресле, а я спрашиваю себя, видел ли он когда-нибудь раньше, как я пишу. Я ведь уже несколько лет ни с кем не переписываюсь. Чувствуется, что он наблюдает за мной, пытаясь сообразить, что же изменилось в моем поведении. Кабинетик у меня узкий, со скошенным потолком, в которой вделано слуховое окно. Для других это просто чердак. Везде, где можно, я навесил полки из некрашеного дерева, которые понемногу заполнились книгами. Обеденный стол служит также и письменным, и если не считать старого кожаного кресла, купленного на распродаже, то из мебели у меня есть еще только соломенный стул. Четверть часа назад Бип с нерешительным видом спрыгнул на пол, потерся о мои ноги, улегся на спину и прикинулся мертвым. Этот трюк ему превосходно удается. Он выучился ему, как и другим своим штукам, еще до нашей с ним встречи. Я-то ничему его не учил, даже закрывать дверь в подъезде. Когда он лежит вот так, притворяясь окоченевшим, это означает: «Тебе нет до меня дела». Или «Мне одиноко, обрати на меня внимание». Стоило мне подняться из-за стола, он тут же отправился за одним из мячиков. Он предпочитает их резиновым костям. И принес мне его. Потом вернулся в угол и встал носом к стене. От меня требовалось пройти в спальню, подыскать там более или менее новое место и запрятать туда мяч. Этих мест не так уж много, и он все их знает. Поэтому ему больше нравится играть в прятки на улице, на набережных, или, например, в сквере на Вогесской площади, где всегда найдется мальчуган, готовый помочь спрятать игрушку. Готово, Бип. Вначале мне и в голову не приходило завести пса. Несколько месяцев я жил в полном одиночестве, пока однажды вечером не вернулся домой с красной рыбкой в банке. Несколько недель наслаждался я ее молчаливым присутствием. С ней мне тоже случалось заговаривать, как с человеком. Когда она уснула, я купил другую, потом третью, старался выполнять все предписания продавца. Но это не мешало красным рыбкам дохнуть по прошествии нескольких недель. Тогда-то у меня возникла мысль обзавестись собакой. Как-то раз, отпросившись после обеда с работы, я отправился на живодерню в Жанвилье. Сколько-нибудь четкого представления, какую именно собаку я хочу, у меня не было. С равным успехом я мог вернуться домой и с кошкой. При моем появлении одни собаки заволновались в своих клетках, другие не удостоили меня вниманием. Большинство псов были довольно-таки крупные, некоторые просто здоровущие. Был там даже датский дог, один глаз у которого казался стеклянным. Когда мой взгляд упал на собачонку, что-то вроде карликового пуделя, не очень породистую, коротконогую, серо-коричневой масти, она, совсем как только что, повалилась на спину, закрыла глаза и так и лежала с одеревеневшими лапами, неподвижная, как труп. «Это он играет», — пояснил сторож, — «пытается привлечь ваше внимание». «Молодой?» Точно не скажу, но, судя по зубам, года 3, а то и все 4. Не удивлюсь, если он окажется цирковой собакой. Сторож прищелкнул пальцами. «Сальто для господина Клепс!» Пес с минуту помялся, внимательно глядя на меня, затем исполнил опасное обратное сальто. «Вы зовете его Клепс? Я их всех так зову, кличек-то не знаю». Спустя несколько минут собачка семенила за мной на веревочке, перебирая невероятно короткими лапами. Когда же я собрался сесть в автобус, я узнал, что животные допускаются туда равно как и в метро, при условии, что они находятся в закрытой сумке или корзине. Пришлось справиться о местонахождении хозяйственного магазина. Там я нашел коричневую клеенчатую сумку через плечо, какими обычно пользуются в дороге футболисты, и прямо в магазине с помощью ножниц, которые мне принесли, вырезал в ней 2 отверстия. Дома я заделал их сеточкой. Мне не понравилась кличка Клепс, которой называли и остальных. В тот вечер, сидя в комнате, где он уже обнюхал все углы, я испробовал на нем несколько имен, следя за его реакцией. Когда я добрался до Биба, он, казалось, был доволен. То ли так его звали прежде, то ли ему нравилось сочетание звуков. На следующий день я взял его с собой в книжный магазин. Госпожа Аннелли, которая в то время еще передвигалась, опираясь на палку, воскликнула. «Что это такое?» «Пес. Его зовут Биб. Вы подобрали его на улице?» «Я ездил за ним на живодерню». «Собираетесь оставить у себя?» «Да». «И приводить сюда каждый день?» «Конечно». Она не осмелилась возразить, поскольку уже нуждалась во мне. Животных она не любит, это ясно. Она несколько раз окинула меня взглядом снизу вверх и сверху вниз, словно сравнивая с крошечным песиком. «Любопытно!» — выдохнула она. «Что именно?» «Что вы выбрали совсем крошечную собачку, собачку старой дамы. Для психоаналитика это, без сомнения, представило бы интерес». «Вот она-то и есть старая дама. А я, даже при своей внешности, 48-летний мужчина. Ладно, неважно. Они все-таки приспособились друг к другу. Бип быстро сообразил, что любая фамильярность с его стороны будет плохо истолкована и что лучше держаться на расстоянии. На бульваре Бомарше он ни разу не отважился забраться в кресло, и уж подавно в кровати, где госпожа Аннели проводит добрую половину дня. Ни разу не лизнул ей руку, не принес мяч, приглашая поиграть. Обычно по воскресеньям я неторопливо готовлю второй завтрак, съедаю его, усевшись у окна, и только потом отправляюсь на прогулку. Бип был удивлен, что в то воскресенье я не разжег огня, побрился и оделся раньше времени, и уже в 11 скомандовал: «Бип, сумку!» Он отправился за коричневым баулом к одной из книжных полок, а я тем временем надел пальто и взял шляпу. Я так нарочито, подробно останавливаюсь на самых обыденных мелочах из своего рода стыдливости или, если угодно, из отвращения к сентиментальщине. На самом-то деле, эта воскресная прогулка была моим последним паломничеством. Скажем так, прощанием. И не будем к этому возвращаться. Не было ни грусти, ни тоски. Подобно равнодушному объективу фотоаппарата, я видел вещи такими, как они есть, а на себя взирал без жалости и снисхождения. Это было мое последнее воскресенье. И точка. У моих отца и матери, а еще раньше у прадедов и прабабок, тоже было последнее воскресенье, последний понедельник, последний вторник и так далее. От этого они не сделались ни святыми, ни мучениками, ни героями. Что же касается выбора даты собственной смерти, тут тоже не соригинальничаешь. Раньше я собирался написать письмо, кому полагается, но это было бы скорее уверткой, шуткой, кривлянием, а также случаем избавиться кое от чего накопившегося на сердце. Да есть ли у меня еще что-то на сердце? Не думаю. Все прошло. Я уравновешенный господин. Для моей хозяйки, госпожи Аннели, я Феликс, служащий, на которого можно рассчитывать. Человек, чья жизнь ей известна и на которого ей не удается смотреть так, как она смотрит на прочих смертных. Для других, для торговцев по соседству, для хозяев небольших ресторанов, куда я изредка заглядываю, я господин Феликс, проживающий в доме номер 3 по улице Аркебузиров. Полагаю, что для всех прочих, кто видит меня с Бибом на улице в определенный час дня, я господин с собачкой. Для одной женщины я бывший муж. Для одной девушки и одного молодого человека отец, которого они едва ли помнят и о котором не принято говорить. А кто я еще для трех человек, другой женщины и двух других детей? Не знаю. Платаны бульвара Бомарше стояли наполовину голые. Движение на улице по-прежнему было не очень оживленное. Мы с Бибом дошли до площади Республики, а там подождали автобус. Он притормозил, я открыл сумку. И в тот самый момент, когда кондуктор вознамерился заявить, что с собаками не пускают, Бип прыгнул в нее. Нас забавляет это в ожидании до последней минуты, а в салоне автобуса всегда находятся люди, готовые похохотать при виде сконфуженного кондуктора. Накануне я решил посвятить эту последнюю прогулку кварталу Пюто, где родился и жил до 25 лет на улице Буржуаз, недалеко от церкви святой Клотильды. Сейчас ее сносят. Но не слишком ли долгое паломничество я задумал? Я и так несколько раз наведывался в Пюто. Перед домом в Неи на бульваре Ричард Уоллес, где жил позднее, я тоже побывал, но ничего не почувствовал. Смешно это или романтично сознавать, что я напрасно искал там прежнего себя? Хоть я и не стар, существовало несколько Феликсов-Аларов, которые кажутся мне все более непохожими друг на друга, Среди них есть такие, которых я не только не узнаю, но и не понимаю. На площади Бланш мы вышли из автобуса, и я выпустил Биба на волю. На улице Лепик мне захотелось, чтобы был будничный день. Вдоль тротуаров стояли тележки, пахнущие овощами и фруктами. На лотках было выставлено мясо, и вокруг слышался рыночный гул. Но мы почти в полном одиночестве дошли до площади Дютетер, останавливаясь всякий раз, стоило мне запыхаться. Как объяснить, почему моей целью в конце концов стала площадь Дютетер? С этим местом у меня не связано никаких воспоминаний, никаких значительных событий в жизни. Несмотря на позднюю осень, на улицу были вынесены столики, покрытые клеенчатыми скатертями, и жаровни. Многие уже обедали. Французы, в большинстве своем провинциалы, иностранцы, которым предлагали свои услуги художники. «Будете обедать?» — спросил нелюбезный официант. «Да». «Для начала аперитив?» Я вновь ответил утвердительно и заказал рюмку «Сюза». Вот уже несколько лет я не нарушаю запрет доктора и не пью. Но почему я продолжаю выполнять его предписания и в эти последние дни, когда решение уже принято? Привычка? Способ, пусть не прямой, наказать себя? Наказать за что? Утром вместо сахара я положил в кофе сахарин. А ведь дома есть сахар. Я держу его для Биба. Он-то не на диете. Еще более неожидан выбор Сюза. Я назвал первое, что пришло в голову, хотя пробовал его всего лишь раз. В деревне, не помню ее название, где-то между Леманом и Анже. Мы ехали с Ан-Мари в открытой машине. Первой моей открытой машине. Была ли Ан-Мари в ту пору беременна Филиппом? Не помню. Гостиница находилась за деревней и напоминала скорее небольшую ферму. В загоне хрюкала огромная свинья, по саду бродили белые куры. Было очень жарко. Окна мрачной обеденной залы с низким потолком выходили на две стороны, на дорогу и на огород. Отчетливо помню, что кусты фасоли были подперты жердочками. Хозяйка с огромным животом была в черном. «Пообедать можно?» «Отчего же нельзя?» «Что у вас есть?» «На закуску паштет с редиской и огурцом. Если желаете, могу открыть банку сардин. Затем зажарю цыпленка». «Очень хорошо. Что будете пить?» Подобные фразы произносятся и выслушиваются всю жизнь. Но только некоторые из них, непонятно почему, откладываются в мозгу. Полка была уставлена бутылками с незнакомыми, по большей части, этикетками. В зале сидели двое мужчин, видимо, торговец с котом и фермер. Перед ними стояли стаканы с жидкостью любопытного цвета. «Что они пьют?» «Сюз». «Мне то же самое, а ты, Ан-Мари?» «Рискну-ка и я». Внезапно мысль, что я говорил ей «ты», что мы годами спали в одной постели, что в жилах двух детей, которые вскоре станут взрослыми, течет ее и моя кровь, подействовала на меня странным образом. Тому, что происходит с тобой в данный момент, всегда придаешь значение. Но однажды замечаешь, что это не оставило по себе никакого следа. Вот и мне не удается вспомнить ее лицо или силуэт в полутьме деревенской гостиницы, казавшийся мрачной по контрасту с нещадно палившим солнцем. Мы наверняка разговаривали. О чем? Зато хозяйку я помню. Вот она во дворе, посреди своих взъерошенных кур, хватает то одну, то другую, пока не выбирает ту, что кажется ей самой подходящей, и не отрубает ей голову. Эта курица предназначена нам на обед, и девочка лет 12, усевшись на санцепёке, принимается ощипывать ее. Почему на площади Дютетер я попросил именно Сюз? Но к нему заказал не цыпленка, а жареную картошку с телячьей печенью в попельотках, которую запил полбутылкой розового. Бип, поевший перед прогулкой, получил, тем не менее, свою порцию мяса, а поскольку за соседними столиками на него обращали внимание, не устоял перед соблазном исполнить несколько своих наиболее занятных номеров. Я знавал площадь Дютетер и собор Сакрикер и 20, и 30 лет назад. Если мне не изменяет память, родители приводили нас с сестрой сюда, чтобы показать панораму Парижа, когда я еще учился в начальной школе, то есть мне не было и 11. Сдается, что тогда было меньше столиков, а на тротуарах не так много художников с мольбертами. Но я пришел сюда не в поисках воспоминаний. Свое последнее воскресенье мне хотелось провести как-то иначе, нежели обычно. Вот и пришло в голову еще раз увидеть Париж с высоты. Отсюда сама собой вытекала мысль об обеде на свежем воздухе. Только и всего. Бип удивлялся, почему я не играю с ним в мячик. Я же просто не хотел привлекать к себе внимание. Пошли, Бип. Довольно долго мы с ним кружили по площади перед собором Сакрикер, посреди движущейся вверх-вниз толпы, продавцов сувениров и открыток, монахинь, кюре и верениц детей под присмотром викариев. Я смотрел на город, крыши его под однотонным небом развертывали передо мной целую гамму серого и розового цветов, и ловил себя на том, что словно турист машинально отмечаю про себя тот или иной памятник старины и думаю о потомках, которые... Нет, это ненормально. Лучше заняться человеческими лицами, которые, правда, почти все ничего не выражают. Мужчины, женщины, дети, обрывки одних и тех же фраз. Жаль, солнца нет, было бы видно до... Бип был сбит с толку этой прогулкой, такой непохожей на наши обычные воскресные прогулки, когда я подолгу сиживал на скамье в сквере или бродил по шуршащим гравием дорожкам. Он почти ничего не видел, кроме движущихся ног и снова ног, между которыми нужно было лавировать. «Сюда, Бип!» Он решил, что я хочу воспользоваться фуникулером, и тут же глянул на сумку, готовясь в нее прыгнуть. Но предпочел спуститься по лестнице, в то время как другие медленно взбирались вверх, причем большинство, каждые несколько ступенек останавливали, чтобы перевести дух. Тогда-то я их и приметил. По пути мне встречались десятки супружеских пар, но ни одна из них не привлекла моего внимания. Это поднималось невообразимо медленно и с высоты казалось еще более бесформенной, чем в действительности. Прежде всего меня поразил мужчина. Голова у него была чудовищных, как у больного водянкой размеров. Такую можно увидеть лишь в специальных медицинских трудах. Кожа гладкая, розовая, как у младенца, на черепе ни единого волоска, глаза на выкате, без ресниц. Более или менее нормальное тело заканчивалось двумя короткими ножками, до того слабыми, что казалось, они просто болтаются. Передвигался же незнакомец с помощью двух палок, выкидывая ноги поочередно то вправо, то влево, и с таким трудом, словно каждая взятая ступенька, была для него подвигом. Перед каждой следующей он наклонял голову, собираясь силами, затем поднимал глаза и измерял путь, который ему предстояло одолеть. Точно белая громада собора в вышине была конечной целью его жизни. Не берусь определить его возраст. 30 лет, 40 или больше. Он был за пределами мира нормальных людей. То, что он еще жил, уже было чудом. Что до его спутницы, смуглой коротышки с неправильными чертами лица, то она была обута в ортопедические ботинки, один из которых, набросающийся в глаза толстой подкове, доходил ей до колена. Рука ее лежала на плече мужчины. Незнакомка явно стремилась не столько помочь ему, сколько выразить свою нежность, и при каждой преодоленной ступеньке улыбкой благодарила его или поздравляла с успехом. В сущности, наша встреча была мимолетной, хотя я замедлил шаг и даже остановился закурить. Я спускался, они поднимались. Когда между нами оставалось метра 3-4, они ненадолго остановились. И мужчина на слабых ножках и с безобразной головой, на удивление чистым и приятным голосом, сказал спутнице: «Ты не очень устала?» При этом черты его озарились улыбкой, которой мне еще не приходилось видеть на человеческом лице. Она напоминала экстатические лики фигурок Будды. Его подруга живо отозвалась: «О, нет, нисколько!» Они взглянули друг на друга, словно для того, чтобы насладиться счастьем другого, затем перевели взоры на собор и, наконец, взявшись за руки, повернулись к Парижу, который простирался у их ног и в этот миг принадлежал им. Я бесшумно прошел мимо, а когда через несколько ступенек обернулся, они уже продолжали свое медленное восхождение. Рука хромоножки по-прежнему покоилась на плече мужчины с лицом без ресниц.